танкиста. Настеньке даже показалось, что нехай сейчас раздавит больного. Словно в подтверждение ее догадки, танкист тихо ойкнул и медленно открыл потускневшие глаза. «Настенька, отдыхать!» — распорядилась Галина Михайловна, без разговоров. «Еле держишься, а нам еще работать неизвестно сколько». «А вы?» — хотела спросить Настенька. «И почему неизвестно? Разве ППГ не приедет?» Но не спросила. Наперед, зная, что ответит врач, все разговоры после, сейчас спать. Она прошла в задний закрытый тамбур, где они всегда отдыхали. Из мешков с перевязочным материалом, матрасов и подушек, набитых сеном, прямо на земле была устроена лежанка. Она предназначалась для всех. Но мельник, проявляя деликатность, устраивался в другом месте, брал свою шинель и шел в кусты. А эти дни почти не отдыхал. Настенька не видела его спящим. Она сняла только халат и ремень и повалилась на мягкую, пахнущую травой подстилку. Когда уходила из палатки, не думала, что так быстро уснет, но едва преклонила голову к хрустящей по духам подушке. Веки сами собой слиплись. Лишь одна мысль промелькнула в усталой голове. А где наши и скоро ли мы к ним? Ей показалось, что она повисла где-то между фронтом и тылом, как между небом и землей, и странно, и тяжко, и хочется примкнуть к какому-то берегу. Ее разбудил незнакомый голос. Сквозь сон она продолжала ощущать себя в том странном, будто подвешенном состоянии, и чужой голос усиливал это необычное ощущение. Видно, в этом «между» так и говорят. Я не слышала его раньше, потому что никогда еще не была между. «Сестра, ты кличуть вже!» Тут Настенька поняла, что это новый санитар Нехай, и вскинула голову. «Так вас же доктор кличуть!» Оказывается, наступил вечер. В палатке горели трофейные плошки. От малейшего движения пламя подрагивало и гнулось, и тени прыгали и скакали по стенам и потолку. В общем полумраке отчетливо белели повязки, простыни и подушки. Лица раненых землистого или желтого цвета, не лица, а маски. Настенька удивилась, заметив врача не у танкиста, а у того с пневмотораксом. Она уже научилась быстро включаться в работу и, подойдя к больному, знала, что надо делать. Она подсунула руку под голову раненого, осторожно оторвала ее от подушки, и Галина Михайловна одобрительно повела бровью. «Я подбинтую», — тихо сказала Настенька и достала из кармана халата широкий бинт. Раненый дышал часто, со свистом, точно захлебывался своим дыханием. Настенька свободной рукой достала марлевый тампон и смахнула капельки пота с лица больного. Он шевельнулся, хотел поблагодарить, она упредила: «Молчите, вам не надо разговаривать», и подумала: «Он весь горит, аспирин бы». Но тут уже догадалась, уже давали, потому-то он и потеет так обильно. Закончив перевязку, они вместе с Галиной Михайловной вышли из палатки, и обе машинально, глубоко и с удовольствием вздохнули. «А что это госпиталь-то не едет?» — не удержалась от вопроса Настенька. «Не нарочно же», — отвечала Галина Михайловна усталым голосом. «Поспали бы чуть позже». Галина Михайловна взяла Настеньку за локоть, тихонько пожала, будто утешала. «Смотри, звездочка выглянула. Наверное, дождь кончится, ведь лето». Галина Михайловна промолчала. «Знаешь, что на фронте самое страшное?» — спросила она после паузы и сама же ответила. «Тишина». «Вам страшно?» «Привыкла». «А мне почему-то боязно. Ну чего они не едут?» «Приедут», — произнесла Галина Михайловна и двинулась к палатке. Их тени метнулись в сторону.